Может, это и правда, но лучше бы они таких французов у себя держали. Изабелла не хочет туда ходить, боится, как бы он чего-нибудь ей не сделал, и все-таки ходит, потому что привыкла работать на совесть. Вовсе нет. Просто ей понравился этот француз, — улыбнулся Вителли. Он скомкал и выбросил записку, которую хотел оставить Волансу. Раз тот повел себя так невежливо, можно обойтись без его помощи. — Не надо говорить такие вещи, — сказал служащий отеля. — Надо уметь говорить все, — ответил Вителли. Глава 20. Ришар Воланс уже 2 часа ничего не делал. Он разложил по порядку свои записи, убрал их со стола и теперь, усевшись на стуле, через закрытое окно разглядывал римские крыши. Скоро наступит вечер. То, что собирались ему сказать инспектор Руджери и монсеньор Вителли, его не интересовало. Он закончил свой отчет, одну копию отдаст итальянской полиции, другую представит Эдуару Валюберу, а оригинал оставит себе на память и завтра уедет в Милан. Когда бомба взорвется, он будет уже далеко, все закончилось. Все закончилось. И теперь он сидел грузный, неподвижный и разглядывал римские крыши. Ну и помойка на этих римских крышах. Он отдаст им свой отчет и уедет. Дело сделано. Эдуар Валюбер будет вне себя от ярости. Его послали сюда, чтобы развалить дело, а он вместо этого выдвинул и доказал свою версию, такую страшную, что никто и мысли о ней не допускал. Результат его вмешательства будет полностью противоположным тому, чего ждут от него в Париже. Конечно, еще не поздно придержать отчет и отдать его министру в собственные руки, чтобы никто ничего не узнал. Вот как ему следовало бы поступить. Пойти попрощаться с Руджери, потом доложить о своих выводах Эдуару Валюберу, и пускай министр решает, какое продолжение должно быть у этой истории. Хотя заранее ясно, что он решит, никакого продолжения не будет. Найдут козла отпущения, какого-нибудь неуловимого преступника, надо же дать этому прискорбному происшествию благопристойную развязку, так ему следовало бы поступить. А он поступит по-другому. Ему удалось прорваться к правде, и теперь он намерен рассказать о ней, и никто не сможет его переубедить. На самом деле ему очень хотелось, чтобы правда эта стала достоянием гласности. Он все готов был сделать для этого. Он оперся ладонями о стол и медленно приподнялся. У него затекли колени. Сложил отчет пополам и сунул в карман пиджака. Он быстро шел по коридору отеля, руки в карманах были сжаты в кулаки. Он увидел Тиберия только в последний момент, когда молодой человек встал между ним и лифтом. «Проход закрыт», — сказал Тиберий. Воланс сделал шаг назад. Тиберий выглядел переутомленным и крайне возбужденным. У него была двухдневная щетина, и он как будто совсем не изменился с того вечера, когда Воланс был у него дома. На его черных брюках осела римская пыль. Можно было подумать, что с ним случилась какая-то беда, и он несколько суток не спал и не ел. По правде говоря, вид у него был угрожающий. Он заметно напрягся, готовился к нападению, если Воланс все же попытается пройти к лифту. Эта его решимость и покрытая пылью одежда придавали его облику романтическую элегантность, которую Воланс оценил по достоинству, однако Тиберий не произвел на него впечатления. «Уйди с дороги, Тиберий», — сказал он спокойно. Тиберий приготовился к бою, раскинул руки и уперся ими в металлические брусья по бокам кабины, закрыв собой дверь лифта, чуть согнул ноги в коленях. Ноги у него были крепкие, запыленные, но крепкие.